Глава 5. Книги, книги, книги. Легко сказать, займитесь самообучением. Я уткнулась в фолиант. Драконья. Драконья? История. История. Традиции и нрав. Нравов. Драконья история традиций и нравов. Ох, долго я буду это читать. С тоской посмотрела на стопку книг, находящуюся на столе. 7 огромных фолиантов. Считать я умела до 10, даже складывать могла. 2 + 2 = 4. В Академии боевых искусств Шаркароха вообще не слишком заморачивались с обучением счету и письму. Хасраши должен был уметь драться и выживать, а остальное так, на уровне младшей школы. Основы преподавали, не углубляясь в детали. И нас, боевиков, это вполне устраивало. Да и зачем нам хорошо знать письмо? Мысль доносить умеем, и то хорошо. В комнату заглянул Элкар. «Проблемы?» — указал взглядом на книгу в моих руках, правильно истолковав мое постное лицо. Я кивнула. «Еще какие?» Он мягким шагом вошел. Присел рядом со мной на софу. Читать я решила поближе к Хевину. Как-то неуютно чувствовала себя, находясь за перегородкой, пусть тонкой, но стены. «Пробелы в знаниях?» — Элкар заглянул в книгу. «Я бы так не сказала», — произнесла мрачно. «Скорее, нас не учили быть умными. Нас учили воевать, и в этом мои знания вполне приличны». Я не врала. «Я хороший Хасраши, и не надо мне напоминать о первом задании совета. Это все Аракарна. Удар по голове в песках тьмы, и от этого явные проблемы с умственными способностями. Иначе объяснить свою вспышку драконолюбия во время ответственного задания я не могла». Элкар на меня внимательно посмотрел. «Я могу вас научить», — произнес доверительно. «По крайней мере, вы научитесь более сносно читать». «Научить? Меня читать? Это что ж за такая доброта ко мне? Уж не соглядатаем ли приставлен глупенькой Хасраше этот дракон?» С недоверием на него уставилась и поинтересовалась. «Элкар, а вы кто?» Он непонимающе на меня посмотрел. «То есть кем вы приходите здесь, во дворце владыки? И почему хотите мне помочь?» Согласитесь, это странно, такое проявление заботы о человеке. Дракон мягко улыбнулся. «Что ж, познакомимся еще раз. Я Элкар Дараго, старший помощник советника. Пока замещаю должность советника будущего владыки. Пока Хейвен не взойдет на трон?» — уточнила я. «Именно так. А вам я помогаю с теплых и очень отеческих чувств к Хейвену. Понимаете ли, его мать была моей сестрой. Мне стало неудобно. Вот так просто влезла в душу дракона, очень хорошо относящегося ко мне. В чем-то его заподозрила и почти в глаза высказала свое недоверие. «Простите», — прошептала подавленно. «Не стоит», — ответил он. «Вы не виноваты в том, что случилось. Эльна была единственной дочерью рода, мы очень ее любили». Слова дракона меня не успокоили. Я закрыла книгу и, не смотря в глаза Элкара, проговорила. Я видела сегодня ее статую фонтана памяти. Она необычайно красива. «И столь же добра», — грустно проговорил дракон и тут же горестно добавил. «Была». Коснулся ладонью моих волос, поглаживая, как-то по-отечески произнес. «Но вам не стоит принимать все слишком близко к сердцу, леди Эсми. Пройдет год, и вы покинете нашу империю, и, скорее всего, уже никогда сюда не вернетесь. Вы забудете о том, что видели и какие чувства испытывали. Для вас это станет прошлым. Но я благодарен вам за то, что сейчас вы согласились быть рядом с Хейвеном. Ему намного труднее, чем всем нам. И я готов помогать вам во всем, лишь бы лишний раз видеть его улыбку. Ведь он единственное, что у нас осталось после гибели Эльны». Я подняла глаза и встретилась со взглядом Элкара. Молодое, привлекательное лицо и такой пронзительный, глубокий взгляд. «Сколько вам лет, Элкар?» Вопрос, конечно, не тактичный, но мне хотелось знать. Не бывает таких взглядов у молодых. Не могут они вот так говорить. 3002 года, — спокойно ответил дракон. «Ого! Это сколько же тогда будущему владыке?» 1500. Будто уловив мой вопрос, тут же ответил Элкар. «После становления время для драконов начинает идти куда медленнее. Старости у нас и вовсе не бывает. Мы как бы останавливаемся в росте и в возрасте. Растут опыт, магия, идет время, но мы не меняемся. Только смерть приносит свои коррективы. «А до становления?» — тут же спросила я. «Практически как у людей. Драги растут и развиваются согласно их возрасту. Но как только магия выходит, рост останавливается. Потом какое-то время дракон еще будет изменяться и становиться старше на вид. Но до определенного момента. Его магия сама назначает этот момент». «Угу, понятно. Значит, Хейвен будет расти как обычный ребенок, но как только станет драконом, взросление его значительно замедлится». «Так что с обучением?» — поинтересовался Элкар. «Вам помочь?» «Помочь». «Чувствую я, что этими 7 книгами мое самообучение владыка не закончит». «Тогда присаживайтесь поудобнее», — возвестил Элкар. «Я применю магию, чтобы вы быстрее воспринимали обучение». «Ого, магия! Я еще не обучалась с помощью магии. Что ж, попробуем?» И попробовали. К окончанию дня я читала, хоть еще медленно, но уже не по слогам. И устала больше, чем если бы прошла пешком от границы Ширкороха до своей академии. И путь там был не близкий. Я отложила книгу в сторону. Элкар уже ушел, пообещав вернуться завтра после обеда и продолжить занятия. Также он обещал научить меня вычитанию и сложению более 10. А еще научить быть леди, провести курс по быстрому изучению такта и навыкам истинных драконец. Не знаю, для чего мне нужно последнее, но отказываться не стала. Все-таки денег за обучение не берут, а времени, учитывая период сна у Хейвена, у меня вагон и маленькая тележка. Я потянулась и встала. Прошла к окну, выглянула. Уже взошла луна, и небо было усеяно звездами. В Ширкорохе практически не было звезд. Небо всегда сумрачное и серое. Мало того, у нас сейчас лютая зима и холод, а в Харнаргоре тепло, и все утопает в цвету. Ночью сад так же прекрасен, как и днем, даже красивее. Раскрылись ночные цветы, и вокруг них летают прекрасные светящиеся бабочки. При мысли о саде снова вспомнила статую Эльны. Кинула напряженный взгляд на Хейвена. Малыш спал, вытянув голову и раскинув лапки на подушках. Я поправила на нем тонкое одеяльце и бесшумно выскользнула из комнаты. Память у Хасраши хорошая. И хотя я всего раз прошлась по путанным аллеям драконьего сада, очень хорошо запомнила путь. Мне нужно выйти по второй от главного входа аллеи, свернуть, немного пройти и еще свернуть. Там ивы и беседки. Благо, у двери меня встретил только дворецкий, но после фразы, что «хочу прогуляться перед сном», не воспрепятствовал моему выходу, и я уверенно шла к фонтану. Почти дошла, когда лунный свет вдруг бликанул где-то в стороне за деревьями, заставив меня напрячься. Такой блик дает только сталь. Я тенью скользнула в сумрак и уже по нему проследовала туда, где заметила блик. В темноте сада владыки стоял человек. Вернее, он сидел на корточках и что-то вырисовывал острием клинка на земле. Я подошла ближе, всматриваясь в знак. Благо, сумрак хорошо скрывал меня. Заметила круг, и в нем некие символы и неизвестные мне рисунки. Магию мы проходили. И то, что я видела здесь, было темным воздействием. Потом мужчина черканул по ладони и сцедил в круг несколько капель. Нехорошо. Кровь. Ночь. Сталь. Магия. Темная. В саду будущего владыки. Не к добру. И как-то не вовремя куда-то запропастилась вся стража. Я молчаливо выждала, пока мужчина встанет с колен. Он пугливо оглянулся, видимо, чувствуя меня, но не увидел, и торопливо направился в сторону. В первый момент я хотела направиться следом, но меня как-то сильно взволновал круг, оставленный мужчиной. Я всего секунду поразмыслила и, проводив тайного гостя взглядом, приблизилась ближе к кругу. По коже прошел озноб, подсказывающий, что магия здесь сделана во зло. Темное, темное зло! Блокировку я делать умела, этому Хасраша учили. Впилась зубами себе в ладонь, до крови, вычертила на круге крест, поморщилась. Знак чуть осветился и потух. Блокировано. Кровь Хасраша — это не просто кровь. Это сила тьмы, и она могущественнее заклятия некого мага, даже если тот на смерть делал. Мы блокировать сможем. Вот только у меня болезненно сжалась внутри пружина. От спазма вывернула чернотой и закружилась голова. Сделано на смерть. Тут простой блокировкой не обойдешься. Оставленная теперь будет биться, метаться, ища жертву в круге. А в саду мало ли кто пройти может. Да и заклятие незаурядное. У меня ноги дрожали и испарина на лбу проступила. Я успела прильнуть к дереву, чтобы не упасть. Тело ощутимо начало трясти. Оставленный пугающим гостем знак сопротивлялся моей силе, да еще и как! Рвался ожесточенным зверем, прогрызая тонкую полоску моей крови, сдерживающей его. «О, тьма! Силой твоей запираю, уничтожаю зло и чернь!» — прошептала одними губами. Тьма отозвалась. Как тогда, после моей кровавой битвы в песках Саракарны. Сначала мне показалось, что я падаю во тьму, а потом посмотрела на себя будто сверху. Я стою под деревом, сжимая кровоточащую рану на руке. В шаге от меня круг, и в нем бьется и рычит зловещее и жуткое. Проклятие. Порча. Это можно назвать как хочешь. Хасраши называли это смрад. Любимое дело темных наемников-магов. Круг, сталь, кровь. Под утро все пропадет, будто и не было. А любой, нечаянно вступивший в круг, будет обречен на мучительную и долгую смерть с язвами и прочими атрибутами темной магии. Интересно, кем и на кого сделали смрад? Об этом потом подумаю. Сейчас нужно задушить его в корне. Моя тень спокойно шагнула в круг. Смрад ощутил присутствующую рядом тьму и на секунду замер. Запечатанный моей кровью, он никуда не смог бы выскользнуть. Я протянула руку и ухватила его. Он извивался и хрипел. Сейчас бы мой клинок, все бы закончилось быстро. Подточенный самой тьмой, он бы в секунду лишил злое заклятие силы. Но тот остался в комнате. «Ну что, я, Хасраша, уже дважды за день подвергаюсь риску, а в руках ничего!» Пришлось душить, смотря как дергается в магических конвульсиях смрад. «Наконец дело было закончено!» Оглянулась на свое тело, медленно сползающее по дереву. «О, тьма!» Та ответила молниеносно, окутала меня. Все в глазах потемнело. А через секунду я уже в своем теле медленно поднималась с земли. И не говорите мне теперь, что в Империи драконов я единственный человек. Тот, кто навел смрад, не был драконом. Он был магом. Темным. Злым. Человеком. Я ногой разметала нарисованный, но уже пустой круг и собралась обратно к замку. Статую я завтра изучу. Сейчас мне нужен отдых. Вот только желанию не суждено было сбыться. До моего слуха Хасраш донесся тяжелый, полный смертельной боли вой. Он шел из сумрака. Я, не раздумывая, шагнула в серость и направилась на вой. И хотя кровь по ладони моей уже не бежала, но сумрак, учуявший рану, с удовольствием в нее впился и начал сосать. Каждый шаг для меня становился все тяжелее. Холод сковывал движение. Сила покидала слишком быстро. И все же я дошла. Остановилась. Под сумрачной сенью ивы лежала Аракарна с дырой в груди. Тварь умирала. Зрачки затягивались сумрачной дымкой. Я сузила глаза. По-хорошему убить бы ее, но от чего-то рука не поднимается. Я воин, а не безжалостный убийца. «Ах да, мастер говорил, что у Хасраши не должно быть жалости!» Я посмотрела на вздыхающую тварь и отвернулась, собираясь уходить. «Хрррр!» Аракарна выплюнула кровь и вцепилась когтями в землю. Этот звук заставил меня вернуться. Я подошла к твари. Всего одно мое движение могло помочь уйти ей в мир иной. Но в тот самый момент, когда я склонилась над умирающей Аракарной, глаза ее вдруг стали ясными, яркими, словно звезды. Я невольно убрала руки от шеи твари. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а потом я, повинуясь совершенно необъяснимому порыву, взяла чудовище на руки и вышла из сумрака. Оглянулась. Полная тишина. И где, скажите мне, охрана дворца высшего дракона? Почему меня уже 20 раз не застукали? Нужно будет поговорить с будущим владыкой об усилении стражи. А то приходи, кто хочет, делай, что хочет. С такими мыслями я направилась к замку. Точно помнила, что есть еще одна дверь. Я ее видела, когда мы гуляли с Хейвеном. Туда заносили ящики с продуктами. Вот к ней я и направилась. Вошла осторожно, оглядываясь. Полутемный коридор, освещенный лишь неясными магическими фонарями. Слева дверь, судя по запахам, ведущая на кухню. Справа — кладовка. Я направилась прямо. Прошла, увидела ступени вниз, спустилась. Тащить едва дышавшую Аракарну было делом нелегким. Набрела на какую-то темную комнатенку, принюхалась. Пахло пылью. Сюда явно редко кто захаживал. Прекрасное место, чтобы спрятать умирающую тварь. Аракарну положила прямо на пол. Оторвала подол платья и перевязала рану. О, тьма! Дважды в такой короткий срок к тьме не обращаются. Она ответила хмуро. Да и мои действия, судя по всему, ей совсем не нравились. Твое дитя, на усмотрение. Дай сил выпитых сумраком. Дай сил для жизни. Тьма с большим сомнением витала над содрогающимся телом Аракарны. Она невиновна, хмуро произнесла я. Ее мать погибла от моей руки, но это дитя. В чем его вина? Разве Хасраша убивают просто так? Неблагородно это для воина тьмы своими руками отправить на тот свет малолетнее, пусть и чудище. Тьма замерла, вслушиваясь в мои слова. Судя по всему, она со мной не была согласна. Я и сама не совсем верила, что поступаю правильно. «Дай ей шанс», — попросила в отчаянии. Тьма окутала тело Аракарны, всего на пару секунд давая твари сил для борьбы со смертью. Но я и за это была благодарна. Встала и вышла. Кухню искать долго не пришлось. В поисках схрона для Аракарны я проходила мимо нее. Бесшумно, как и подобает воину тьмы, скользнула между плитами и кастрюлями в поисках воды. Та нашлась в углу в нескольких ведрах. Не размышляя, я взяла одно и вернулась к твари. Она продолжала лежать на боку, закатывая глаза. Тьма уже ушла. Аракарна хоть и была на вид совсем умирающей, но чуть пошевелила лапами, когда я вошла. Я набрала воды в пригоршню и омыла жуткие морды. Услышала, как тварь попыталась рыкнуть. Я подставила ведро рядом с одной из голов чудовища и вышла. Как бы там ни было, выживет или умрет, ее смерть не будет на моих руках. Я сделала все, чтобы она выжила. Я сделала просто невообразимое для Хасраши. Попыталась спасти ту, что желает мне смерти. И, скорее всего, если сможет выкарабкаться, то вернется по мою душу. Но тогда она будет в силе. А сейчас у меня рука не поднялась свернуть шеи погибающей твари, в глазах которой хоть на секунду, но я увидела яростное желание жить.